У своего кабинета Линда остановилась. «Ты иди», — сказала она Изи, ныряя за дверь. «А я догоню, мне обуться надо». Изи кивнул и поспешил по коридору дальше. Но тут ему навстречу открылась дверь, и на территорию жилой палубы ввалилась целая делегация. Во главе колонны следовал малый состав охраны контр-адмирала Задницы в количестве 6 здоровенных лбов при автоматическом оружии. Следом важно шествовал сам Эссекс, что-то втолковывая на ходу полушепотом Рашину, злому и взъерошенному. Замыкал шествие техник-лейтенант Вернер. С боков его подпирали двое охранников Рашина. Вид у них был да нельзя воинственный, и Изи на какой-то миг решил, что Вернера арестовали. Но тут Рашин поднял голову, увидел Изю и сказал: «Ага». Изя щелкнул было каблуками, но его уже профессионально взяли за шкирку, развернули лицом к стене и с ног до головы обшарили проворными ладонями. «Да вы что?» – возмутился Изя. «Молчать, капитан!» – рявкнул Эссекс, и тот благоразумно притих. В карманах у Изи оказалось несколько пластиковых карточек, пачка салфеток и рамка с голографической фотографией семьи. «Не густо», – сказал Рашин. «Ну что, Изя, будем сознаваться?» «В чем?» – искренне удивился Изя. Из кабинета вышла Линда, уже в ботинках и тщательно причесанная, и в изумлении уставилась на распластанного по стене Изю. «Что такое?» – спросила она. «Сексуальное домогательство?» «Фил», – сказал Рашин. «Рекомендую. Наш психолог – капитан Стэнфилд». «Наслышан», – осклабился Эссекс, протягивая Линде руку и пожирая глазами ее мощный бюст. Капитан Стэнфилд отсалютовала, расплылась в улыбке и учтиво пожала руку Задницы. «Кажется, мы встречались где-то внизу», – проворковал Эссекс, не в силах оторвать взгляд от выпуклости под комбинезоном Линды. «Очень даже может быть», – в тон ему ответила Линда. «Прекратить», – скомандовал Рашин. «Линда, мы к тебе. Можно зайти?» Линда сделала приглашающий жест, и охрана волоком утащила Изю в кабинет. Следом зашло начальство. Линда бросила озадаченный взгляд на Вернера, но тот указал ей подбородком на дверь и, согласно уставу, вошел в каюту последним. Телохранители Рашина в напряженных позах встали снаружи, и дверь закрылась. Кабинет у Линды был раза в три больше, чем у адмирала, с уютными креслами, живописью на стенах и прочими расслабляющими аксессуарами. Эссекс, почувствовав вокруг слишком много пространства, тут же сутулился и отошел в уголок. Здесь действительно было неожиданно просторно, и не скажешь, что жилая зона боевого корабля, да к тому же всего-навсего круизера. Еще одни такие же личные апартаменты полагались только доктору Эпштейну, но там все было забито медицинской техникой. Охрана уронила Изю в кресло и угрожающе нависла над опасливо скорчившимся арестантом со всех сторон. «Молодцы, ребята», – похвалил охранников Рашин. «А теперь свободны». Старший охраны удивленно посмотрел на Эссекса. Тот кивнул, и бойцы с недовольными лицами убрались за дверь. «Значит так». Рашин заложил руки за спину и подошел к Изе вплотную. «Ты сиди, сиди. Можно я к вашему терминалу?» – спросил Эссекс у Линды. «Да, пожалуйста». Линда, видимо, уже поняла, чего от нее хотят, и исподволь внимательно разглядывала перепуганного Изю. Эссекс с видимым облегчением спрятался за рабочий стол, рванул к себе монитор и принялся теребить контактную доску. «Связь блокировал», — сообщил он. «Теперь нам не помешают». «Значит так», — повторил Рашин. «Это допрос. Я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. Быстро и четко. Осознал?» «Так точно», — пробормотал Изя. «Имя, звание, должность», — без выражения произнес Рашин. «Капитан Мэйер, старший помощник начальника штаба усиленной бригады Attack Force, господин адмирал, сэр». «Где получал специальное образование?» «Город Ванкувер, Соединенные Штаты, высшее специальное военно-космическое, факультет навигации, господин адмирал, сэр». «Затем курсы штабных аналитиков на базе Орли, Париж, Европа, господин, можно без званий». «Да, сэр». «Куда распределен по окончании училища?» «ББК Пиркс, младший навигатор, сэр, по окончании переподготовки БМК Джон Гордон, сэр». «Ну?» — кивнул Эссекс, глядя на монитор. «Правильно врет. Да я этот файл 100 раз видел». «Это кто?» — спросил Рашин, указывая на Вернера, который невоспитанно уселся на край стола и через плечо Эссекса тоже заглядывал в монитор. «Это Эндрю Вернер, сэр. Мой сокурсник. Технический факультет». «Твой сокурсник утверждает, что ты ходил не на Пирксе, а на Скайуокере. У него есть убедительное доказательство». «Не может быть, сэр!» — твердо сказал Изя, распрямляясь в кресле. «ББК Пиркс, сэр. Младший навигатор. А с господином Вернером мы, извините, сэр, по окончании училища встречались исключительно внизу и о служебных делах не разговаривали». «Ты уверен, Изя, что скажешь то же самое под гипнозом?» — поинтересовался Рашин. Линда сунула руки в карманы и подалась вперед. Изя опустил глаза и весь как-то обмяк. «А?» — спросил Рашин. «Не слышу ответа, капитан Мейер. Или как вас там?» «Почему вы ему верите, а мне нет, сэр?» — пробормотал Изя. «Вы посмотрите, он столько лет служит, а всего лейтенант. Он же псих, это все знают». «Я такой же псих, как ты, капитан Мейер», — процедил Эндрю. «Цыц!» — сказал Эссекс. «Не встревай, лейтенант! Здесь тебе не русская чайная!» «Виноват, сэр!» «То-то же! Мейер, кто поменял информацию в твоем файле?» «Господин контр-адмирал!» — взмолился Изя. «Ну вы же меня знаете!» «Отвечать!» «Да понятия я не имею, о чем вы говорите, господин контр-адмирал! В чем дело-то? Какой Скайуокер?» «Ну, был такой ББК! Кто-то его в поясе крепко расколотил, так что одни модули остались, да и те, говорят, пустые». «Эта история со Скайуокером покрыта завесой секретности от начала и до конца», — вздохнул Рашин, оборачиваясь к Эссексу. «Мы ведь тоже знаем, что он ушел к поясу вместе с полицией, а назад не вернулся. И все. Правильно, какие-то аварийные модули нашли. Но был ли там кто-нибудь живой, официально не сообщалось. Вот на этом наш друг Изей погорел». «Ничего не понимаю», — почти шепотом сказал Изя. «Обломки Скайуокера потом упали на Марс», — объяснил Рашин. «И твой друг Эндрю...» «Да не друг он мне никакой!» — взвыл Изя. «Не перебивай. Твой никакой не друг Эндрю работал на подхвате в аварийной комиссии и нашел кусок спецкостюма с табличкой «Лейтенант Джей Мейер». Доходчиво объясняю». «Да этих Мейеров как говна!» В голос заорал Изя. «Вы что, тоже с ума посходили? Кого вы слушаете?» От собственного вопля он сам чуть не оглох и бессильно скомкался в кресле. «Ох, и нечиста же у тебя совесть, дружище», — сказала Линда. «Говна на флоте точно много», — заметил Эссекс. «А Мейеров за последние 20 лет появилось всего-навсего 3. Один якобы ты, а еще 2 — Эфраим и Мордыхай, командиры десантных батальонов. Чего бы им, спрашивается, делать на бэтлшипе, приписанном группе F, а? Не кажется ли тебе, дорогой мой адъютант Изя, что один из этих Мейеров действительно самое что ни на есть говно?» «А Вернера, между прочим, списали вниз после этого случая», — заметил Рашин, «и загнали в обслугу, чтобы с астронавтами не болтал». «Это ты зря», — перебил его Эссекс. «Вернера я списал. Ты же мне не говорил, что он твой...» Рашин укоризненно посмотрел на Эссекса и почесал затылки. «Видите? Ничего не сходится!» – поспешно вставил Изя. Вернер машинально отодвинулся от задницы подальше и уставился в пол. «Извини, лейтенант», – сказал Эссекс. «На тебя после взрыва на Вигине и особенно после Декарда никто брать не хотел. За тобой беда ходит, ты в курсе? Сам видишь, сплошные неприятности». «Я их не искал», тихо произнес Эндрю, не поднимая глаз. «Да чего же вы суеверные астронавты?» усмехнулась Линда. «Слушайте, господа адмиралы, давайте зайдите ко мне как-нибудь, а? Ничего особенного». «Успеется», сказал Рашин. «Ладно, Андрей, на нас не в обиде. В конечном итоге все обернулось не так уж и плохо. И вообще, мы эту ситуацию потом обсудим. Верно, Андрей?» «Все нормально», тихо сказал Эндрю. «Так как насчет гипноза?» учтиво спросил Рашин, обращаясь к Линде. «Никаких проблем, драйвер. Раскалю его как миленького». «Я все буду отрицать», — пообещал Изя. «В смысле, потом». «Ну ты дурак», — расхохотался Эссекс. Ты что же решил, мы тебя судить будем, что ли? Судом присяжных? Мы тебя просто в мусоропровод спустим, объяснил Рашин. Не переживай, больно не будет. Последний шанс тебе воткнем и головой в люк. А летать тебе не впервой. Навигатор все-таки, пидорас. Не посмеете, окрысился Изя. Здесь вам не Россия. Быстренько вслед за мной загремите. Слушай, Линда, чего он такой агрессивный? Благодушно осведомился Рашин. «Да он с самого начала все понял», — объяснила Линда. «И никак не может решить, сразу колоться или чуть погодя. Вот душу отводит, ловит свой кайф, рычит на начальство. Моментом пользуется, крысняк мелкий». «А, Россию ты, Изя, лучше не трогай. Здесь точно не Россия. Здесь пока что люди живут. А вот из-за таких, как ты, от группы F, может остаться груда металлолома. Давай, что ли, рассказывай, кто ты есть на самом деле». «А то у нас времени в обрез, и про мусоропровод я не шутил, клянусь». «Я потом буду все отрицать», — повторил Изя. «Ну, заладил, елки-палки. Изя, мне плевать, что ты скажешь потом. Мне важно знать правду». «А потом вы меня убьете». «Не обязательно». «Это как?» — удивился Изя. «Нам тоже нужны свои люди в Адмиралтействе», — объяснил Рашин. «Между прочим, сколько они тебе платят?» «Да уж побольше, чем вам», — признался Изя. «Нет», — отрезал Рашин. «Я тебе могу заплатить по самой высокой ставке. Если мы договоримся, так уж и быть, выйдешь отсюда живым». «Я вам не верю», — сказал Изя твердо. «Это все русская наебка. Вы русские нас арабам продали, а потом весь мир китайцам. И Россию тоже продали. И меня сначала купите, а потом тоже продадите. Русские — самая хитрожопая нация на свете. Пусть мне гарантии дает господин Эссекс, но только не вы». Рашин на протяжении этой глубокомысленной проповеди стоял неподвижно и даже в лице не изменился. Но когда Изя замолк, адмирал сделал резкое, почти неуловимое движение правой рукой. В кабинете раздался негромкий хлопок. Подголовник Изиного кресла разлетелся в клочья, и что-то с глухим шлепком ударило в стену. Изя медленно поднял руку, потрогал разорванное ухо, поднес окровавленную ладонь к лицу, и взгляд его остекленел. Звонко щелкнуло. Это адмирал спустил взведенный курок, придерживая его большим пальцем. На глазах у Изи выступили крупные слезы. Рашин не спеша убрал в набедренный карман маленький черный пистолет. «Пытки выдержишь, жиденыш?» — спросил он почти ласково. «Матерь Божья!» — прошептал Изя, рассматривая свои трясущиеся пальцы, с которых капала на пол кровь. «Бога нет», — заметил Рашин. «Во всяком случае, для тебя». «Бог есть ненависть», — сказала Линда. «А тебе сейчас, Изя, позарез нужна любовь. Кстати, господин адмирал, я вам не разрешала тут стрелять». «Золотай ему ухо по-быстрому», — приказал Рашин. «И не возникай, шутки кончились. Мы на военном положении уже почти час. Застрелю любого, кто мне не понравится». «Почему военная?» — громким шепотом спросил Вернер. «На Марс идем», — проворчал Эссекс. «Контрабанду душить. Полицейских не достает, видите ли». «Господин адмирал», — позвал Вернер, — «разрешите? Так может я...» «Иди, Андрей», — кивнул Рашин, не оборачиваясь. «Продолжай работу. И от души благодарю. Потом увидимся». «Есть!» Вернер кивнул Эссексу, подошел к двери, нажал кнопку и испуганно отшатнулся. В коридоре стоял такой оглушительный мат, какого не бывает, наверное, даже в бою. Это орал командир Жан-Поль Боровский. В качестве мальчиков для битья выступала охрана, героически не пускавшая старпома к переговорному устройству на двери. «Что еще такое?» — рявкнул адмирал, перекрывая командным ревом вопли в коридоре. «Пропусти!» «Блядь!» — выдохнул Боровский, продираясь сквозь охрану. «Ой, виноват, сэр. У нас ЧП. Мне Линда нужна позарез. А у вас тут... Виноват, сэр. Я лучше потом». «Какое еще ЧП? Зачем тебе Линда? Что, крыша поехала у кого-то?» «Так точно, сэр. Старший навигатор Фальцвейн. Сначала категорически отказалась выполнять приказы, а потом взяла и ебанулась». Из-за перегородки высунулась Линда с баллоном анестетика в руке. «Давно пора», — заметила она. «Это какая Фальцвейн?» — оживился Эссекс. — «Куколка такая светленькая, с круглой попкой». «Да нет», — отмахнулся Рашин. Светленькая — это наша Кэнди, а Фальцвейн — шатенка. Ты ее не знаешь». «Мы ее пока наркотой жахнули», — сказал Боровский извиняющимся тоном. «Но боязно что-то. Вдруг очнется». «Линда занята», — отрезал Рашин. «А Марго расстрелять нахуй. Не до нее сейчас». «Чего?» — вылупился на адмирала Боровский. «Пойдемте, Жан-Поль», — сказал Эндрю, обнимая Старпома за талию и вытаскивая в коридор. «Видите же, заняты люди». «Как это расстрелять?» — пробормотал Боровский. «Нахуй», — объяснил Рашин, — «и дверь закрой». В коридоре Старпом обвел потрясенным взглядом охрану. У бойцов, которые разговор прекрасно слышали, вид тоже был так себе. «Мужики», — спросил Боровский, — «а вы расстреливать умеете?» Мужики обалдело переглянулись, кто-то нервно хихикнул. «Может, обойдется?» — неуверенно заметил старший охраны Эссекса, довольно симпатичный здоровяк-капитан. «И не надейся», — печально сказал один из телохранителей Рашина, украдкой подмигивая Боровскому и высовывая язык. «Если бы задница приказал, тогда еще туда-сюда. А тут сам Рашин. Наш патрон словно ветер не бросает. Давай, поднимай архив, выясняй, как это делается». «А почему я? Почему не вы, например?» Капитана прямо затрясло. «А потому что расстрельная команда минимум 5 человек. Как раз и ты главный. Командовать будешь, отмашку давать». «Суки!» — догадался капитан. «Разыгрываете, да?» «Не-а!» — помотал головой Боровский. Капитан широко открыл рот, потом закрыл. Боровский еще год назад был заместителем Рашина по боевой части и, пребывая в этой должности, наводил ужас на всю группу «Ф», пока не загремел в психушку. Если бы не последнее обстоятельство, он был бы уже контр-адмиралом. До сих пор единственным судном, на котором Боровского не боялись, оставался его родной Пол Атридос. Здесь командир был просто лапушка. Но стоило ему появиться где-либо еще, как все разбегались. Даже вооруженная охрана. Ходили слухи, что Боровский отсидится на тушканчике немного, а потом Рашин вернет его на организационную работу. И когда он снова примется дрючить экипажи и гонять корабли, лучше уж война. А его друг и начальник, адмирал Рашин, весьма опасный человек, говорят, когда-то собственноручно кого-то шлепнул за неповиновение. «Готовьтесь, капитан», — жестко приказал Боровский. «Формируйте расстрельную команду. Печально, конечно, но что поделаешь, нам в походе балласт ни к чему». «Значит, вы это серьезно?» — упавшим голосом пробормотал капитан. «Слышали же приказ? Расстрелять!» «Да как же так?» — взвился капитан. «Расстрелять! Безоружного человека убить! Женщину! Да вы что, командир?» «Почему обращаетесь не по уставу?» — посуровил Старпом. «Виноват, сэр, но вы слышали, что мне было приказано? Но повторяю!» — начал очень правдоподобно закипать Старпом. «И больше не стану. Вы уже мне тут прикословили, молодой человек. Уже допустили преступную грубость и нетактичное поведение. И что, вам этого мало показалось? Ох! Нет, вы слышали или что, капитан? Оглохли, мать вашу! Вы, блядь, на борту чего? Военное положение, боевое судно, охрана, мать! После расстрела все немедленно в карцер, на сухой паёк, так и доложите контр-адмиралу. Ответственный вы, капитан, а я прослежу». «Наверное, лучше всего в грузовом шлюзе», — подсказал Вернер. «Поставить к внешнему люку, бабах, потом внутренний закрыть, а внешний открыть и дать продувку». У капитана было такое выражение лица, будто он сейчас потеряет сознание. Телохранители Рашина за его спиной буквально съезжали по стенке от беззвучного хохота. Охрана Эссекса, которая, обмирая, таращилась на Боровского, этого не замечала, и выручить капитана было некому. «Хорошая идея», — поддержал Вернер Боровский, переходя на спокойный деловой тон. «Так и сделаем. Понял меня, капитан? Готовь людей. Так уж и быть, потом литр самогона вам поставлю. Считай, я тебя простил. Я же понимаю. Не переживай. Это только в первый раз трудно». «Приказ», — выдавил капитан. «В письменной форме, на бумаге. Ой, что-то мне нехорошо». «Лови!» — скомандовал Боровский. Подчиненные схватили капитана под руки и осторожно уложили на пол. «Будешь знать ты, поц, как распоряжаться на моем корабле!» — гордо заявил Старпом. «Я здесь главный, командир Боровский, а ты никто. У себя на гордо не возникай, а то шканчик — мое хозяйство. Ладно». Он перевел взгляд на телохранителей Рашина, и те вдруг перестали смеяться. «Эти заезжие слабаки не справятся», — объяснил им Боровский. «И что?» — осторожно спросили местные. «А то, что расстреливать Марго будете вы», —